Часть третья. Джон МакГиган владел обширной территорией на северо-западе Лейтома, как раз в той его части, где зажиточные люди строили виллы. Ему было 40 лет, раньше он служил армейским инструктором, но после смерти отца подал в отставку, вернулся на родину и зажил, поддерживая узкий круг общения. На прошлой неделе Джон послал Хьюи телеграмму, в которой просил его приехать, не объяснив причины. Естественно, юноша заволновался и прибыл так скоро, как только мог. «Прости, не успел вас вовремя встретить», — негромко извинился Джон. Новенький Роллс-Ройс под его управлением, негромко рыча объемным шестицилиндровым двигателем, занес их на крутой холм, как на крыльях. «Ничего страшного, не заморачивайся». Любуясь искрящимся в лучах заходящего солнца морем, улыбнулся Хьюи. «Нам довелось увидеть кое-что интересное». «Ну да». «У тебя-то в столице и университетском городке не каждый день чудища разрывают людей». «МакГиган, неужели ты тоже веришь в этих демонов?» «Не, не верю», — покачал головой Джон. «Но если Смайта действительно прикончил морской демон, можно расслабиться». «Прости». «А, это я так. Фигура речи такая». Ответил Джон и, указав взглядом на сидевшую позади Далиан, сменил тему. «Кстати, Хьюи, это та самая девочка, которая удочерил Виконт?» «Ты знаешь про Далиан?» – удивился юноша. Его дед, Виконт Уэсли Дисвард, на все королевство прославившийся любовью к книгам, встретил Далиан при невыясненных обстоятельствах и удочерил ее. «Слышал! Я тебе написал, если честно, из-за неё! Тебе что-то нужно от Далиан?» Джон кивнул и повернул к большому каменному замку, окруженному крепостной стеной, который стоял на самом краю высокой скалы, далеко выдающейся в море. С давних времен, а именно века с 12-13, здесь располагался военный форт, но МакГиганы выкупили его и превратили в жилой дом. Остановившись у крыльца и выйдя из машины, Джон отвел Хьюи и Далиан в свой рабочий кабинет. «Странно. Замок огромный, а слуг практически нет. Хотя МакГиган ведь тоже солдат. Такие, как мы, плохо переносят зависимость от других. Вот и он оставил самый минимум прислуги, а где надо, действует сам». Усадив их на диван, Джон закричал. «Алисия! Алисия, ты здесь?» В тени за столом для чтения кто-то шевельнулся. На свет вышла, покачиваясь серыми, практически бесцветными волосами, худенькая девочка ростом не выше 140 сантиметров. Она была старше Далиан, но из-за испуганного, беспомощного выражения на лице казалась моложе. «Она словно хрупкая фея», — отметил Хьюи, и обратил внимание на старую заморскую книгу у нее в руках. «Кто же она такая?» «Моя племянница. Родители умерли, вот я и удочерил ее. Правда, я совсем не умею обращаться с детьми». Невесело ответил Джон. «Что ты? Вы с ней отлично смотритесь. Алисия такая милая». Стараясь не улыбнуться, возразил Хьюи. Алисия спряталась за Джоном и, выглядывая из-за него, стеснительно рассматривала гостей, как диковатый зверек. Далиан, к слову, точно так же укрылась за Хьюи и едва слышно прошептала. «Эта девчонка совершенно не знает, как нужно себя вести. Даже поздороваться не может». «Не тебе об этом говорить», — усмехнулся юноша и внезапно присмотрелся к груди Лисии. «А она что, не разговаривает?» «Да, думаю, это из-за смерти родителей. Лисия отлично читает и пишет, но не говорит». Я вздохнул Джон. На шее у девочки висела небольшая грифельная доска, с помощью которой она общалась. «И, наверное, поэтому Лисия любит книги», — добавил Джон, потрепав племянницу по голове. Та смутилась и крепче прижала к себе томик, Хьюи понимающе улыбнулся. «Поэтому ты и пригласил Далиан?» «Да, я хотел бы, чтобы они подружились», — пояснил Джон и неловко улыбнулся библиодеве. «Кроме того, она жила вместе с Виконтом, и наверняка прониклась его ярой любовью к книгам. А я далек от всяких сказок и историй. Может, вы подберете то, что понравилось бы Лисии? Такой, как она?» «Да я не против, но...» Хьюи почесал затылок. Далиан недовольно отвернулась. «Отказываюсь. Я терпеть не могу детей и собак. И копаться в книжках с картинками, которые подошли бы этой малявке, я не собираюсь». Лисия бесстрастно уставилась на нее. Далиан заметно вздрогнула. Затем взяла мелок и написала на доске. «Я не ребенок». «Хм? Сама ты маленькая». Библиодева раздраженно фыркнула. «Послушай, сероголовая, уровень интеллектуального развития не измеряется ростом. Знай свое место, полусонная!» Лисси указала на книгу у нее под мышкой и написала. «Я читала эту книгу». «Ха! Твою ложь видно невооруженным глазом, скудоумная необщительная девчонка!» Настоящий преступник — дядя вдовы. Он переложил вину на секретаря, а себя выставил жертвой. Никакого убийства не было, это простой несчастный случай. «Что?» Далее накруглила глаза, распахнула роман и торопливо прочла концовку, а потом остолбенела. Видимо, Лисси не солгала. «Гляжу, у вас интересы сходятся. Вот и хорошо», — обрадованно сказал Хьюи. «Ага, я определенно не прогадал», — закивал Джон. Едва не плача, Далиан посмотрела на Хьюи и завопила. «О чем вы говорите? Эта малявка раскрыла мне весь сюжет. Да ее за это на посмертном суде такое ждет!» Алисия пропустила ее слова мимо ушей. «Пойдем», — написала она и потянула Далиан за волосы. «Я дам тебе одежду и свожу в ванну». «Ты что задумала?» Настороженно прищурилась библиодева. «От тебя пахнет морем. От всей тебя». «Ха!» Внезапно Лисия подошла к ней вплотную, наклонилась к волосам, прикрыла глаза, вдохнула полной грудью и с мечтательным выражением проговорила одними губами. «Но это приятный запах». Далее она угрюмо промолчала.